6 июня 1943 года. Город Дублин, Республика Ирландия. Первый и действующий премьер-министр Ирландии Эймон де Валера мог гордиться своей прозорливостью. Можно сказать, по лезвию прошел. Эймон де Валера, 14 октября 1882, 29 августа 1975. Ирландский революционер, государственный и политический деятель. Один из лидеров ирландской борьбы за независимость от Великобритании, один из ведущих ирландских политиков в период 1917-1973 годов, автор Ирландской конституции. Проскользнул между струйками захлестнувшего Европу смертоубийственного ливня урагана. Когда в Германии к власти пришли нацисты, Эймон уже стоял у руля Ирландии, только должность его тогда по-другому называлась. Очень многое в нацистской идеологии было близко Эймону, и Гитлер был не прочь заиметь себе тогда союзника под боком у Британии. Не срослось. Бог отвел. Британия после начала новой Великой войны настойчиво приглашала стать Ирландию ее союзником и объявить войну Рейху. Черчилль, едва став в 40-м премьером Соединенного Королевства, в ультимативной форме требовал вступления Ирландии в войну с Германией, в противном случае угрожал оккупацией. Но пронесло. Прошло 2,5 года. Британия замирилась с Рейхом. И опять требование вступить в войну. Теперь уже с Советским Союзом. Оно нам надо? Даже 3 миллионов человек в Ирландии сейчас нет. Меньше. Чем мы сможем помочь Рейху? Мы лучше в стороночке постоим. А какие плюшки-заманухи каждый раз предлагали, закачаешься? Но держался Эймон от соблазнов, не дал втравить страну в проблемы и оказался прав. Какой Рейх? Какая Британия? СССР рулит. Вот бы сейчас не кисло было, если бы все же согласился на совместные англо-немецкие уговоры. Вот только несколько не сдержан был когда-то Эймон на язык. Когда начиналась новая всеевропейская война, успел он обозвать СССР агрессором за войну с Финляндией в 1939-1940, за оккупацию Польши в 1939 и Прибалтики в 1940. За это русские приравняли Ирландию к фашистской Испании. Советский Союз в реальной истории до 1955 года накладывал вето на прием Ирландии в ООН, вызвано это было в том числе и таким эпизодом. Узнав о самоубийстве Гитлера, де Валера пришел в посольство Рейха в Ирландии и выразил свои соболезнования по поводу безвременной кончины фюрера. И нету сейчас дипотношений между Ирландией и СССР. А ох, как они бы сейчас пригодились. Из Лондона от Мосли кого только за последнюю неделю не присылали. Обещают, соблазняют, уговаривают, требуют, угрожают. Не обойтись им, видите ли, без Ирландии в борьбе с мировым коммунизмом. Не, перетопчитесь. Сталин и так на нас злой. Неизвестно еще, чего он от нас за тот необдуманный базар потребует. А если мы еще не словом, а делом на русских замахнемся? Не, не хочу. Отвалите. В кабинет премьера мышкой прошмыгнула секретарша. Извините, сэр, но там пришел посланник Соединенных Штатов и просит вас его принять. Что еще за фокусы? Без звонка? Без записи? С чрезвычайным посланником США в Ирландии Дэвидом Греем у сэра де Валера сложились наихреновейшие отношения практически с самого февраля 40-го года, когда тот и был назначен посланником в Дублин. Американский посланник всегда подозревал де Валера в тайном желании открыто встать на сторону Германии и в то же время постоянно выкручивал руки ирландскому премьеру, добиваясь перехода Ирландии под знамена союзников. Периодически де Валера надоедало хамство Грея, и он требовал у Рузвельта замены посланника. Но Грей был кузеном американского президента, и Рузвельт раз за разом подтирался требованиями де Валера. Чего на этот раз надо этому хаму? Может, послать? Не, не стоит. Все же США — союзник Сталина. Послушаем, что скажут. А послать успеется. Хорошо, пусть пройдет. Но предупреди его, Эйнис, что у меня мероприятие сегодня, и я должен буду уехать через 15 минут. Как скажете, сэр? Через минуту в кабинет премьера вошел носатый лопоухий старикан лет 70. «Добрый день, сэр де Валера. «И вам того же, господин посланник. С чем пожаловали? Давайте только быстрее, у меня еще встречи сегодня запланированы». «Я вам принес неофициальное письмо от президента Соединенных Штатов Америки». И Грей протянул премьеру запечатанный конверт. В конверте всего лишь один листок и пара строк на нем. «Здесь написано, что господин Рузвельт поручил вам что-то сообщить мне устно и конфиденциально. Ну так излагайте, у меня мало времени». «Черта с два. Не уложились в 15 минут». Рузвельт, во-первых, предлагал уладить недопонимание между Советским Союзом и Республикой Ирландия, обещал в дальнейшем оказывать поддержку Ирландии в европейских делах и в случае чего защитить ее от каких-либо угроз, хоть со стороны Британии, хоть со стороны СССР. Забавно. Далее высказывалось мнение, что Британия обречена на поражение и не выдержит совместного удара по ней США и СССР. «Кассандра, это и так понятно». А вот это уже интересно. США считают, что результатом разгрома Соединенного Королевства должна стать, кроме всего прочего, его полная ликвидация, а также вхождение в состав Республики Ирландия всех графств Северной Ирландии. Но если Британию как следует нагнуть, то мы и сами сможем воссоединиться с нашими братьями из Северной Ирландии и без всякого на то разрешения из Вашингтона. Ого! Финансовая помощь, товарный и денежный кредит. В 1943 году из-за введенных Великобританией экономических санкций против Ирландии в стране разразился финансовый и топливный кризис. Сколько? Охренеть! И что же мы должны сделать за это? О, сущую мелочь! Для скорейшего разгрома Британии правительство США просит разрешения разместить на территории Ирландии части экспедиционного корпуса США. Что? Ирландия нейтральная страна. А вы опять хотите ее втянуть в войну? Однако соблазн силен. Британия обречена. Со Сталином отношения не сложились, и надо искать старшего товарища, покровителя, иначе русские проглотят Ирландию, не поморщившись, как проглотили уже большинство стран Восточной, Северной и Южной Европы. Поторгуемся? Поторговались и договорились. Американцам придется потратиться на перевооружение ирландской армии и при ликвидации Британии отжать в пользу Ирландии компенсацию за многовековую оккупацию и эксплуатацию страны Святого Патрика. Это в дополнение всего ранее обещанного посланником. Ну а США получают возможность использовать территорию Ирландии для ведения боевых действий против Британии. Уже завтра прилетят в Дублин госсекретарь США для подписания союзного договора и первые эскадрильи американских ВВС. Через два дня в западные порты Ирландии войдут первые американские эсминцы, а через пять дней в Ирландию прибудут первые два лайнера с первыми двумя полками морской пехоты США.